Все дружно опустили оружие, и дубинка Ура с грохотом проломила пол. От сотрясения с потолка что-то посыпалось, и под отборный мат уже в полете начало проявляться в воздухе. «Поберегись!» Балат едва успел отдернуть эльфу от падающего сверху тела в пятисто-серой камуфляжке. Как выяснилось, это и был Антон. Он, как кошка, ловко извернулся в воздухе и мягко приземлился на ноги. И таких бойцов в пятнистых камуфляжках выпало в осадок человек 30, если не больше. «Ну, здорово, бродяга!» — пожал руку Джиму Антон. «Давно не виделись?» «Месяца два», — кивнул Джим. «Какого хрена, Тоха? Ты же меня должен был прикрывать на земле. Мы с тобой вроде на Багамах отдыхаем». «Прикрывал, пока меня за жабры не взяли, а взяли меня на следующий день и вместе со всей командой на задание послали». «Привет, ребята!» — Юнга махнул рукой бойцам. «И куда же вас послали?» «Сюда и послали», — хмыкнул Антон. «Два месяца летели в подпространстве. Такой длинный скачок на моей практике впервые». «Ну ты вырядился, чисто павлин!» «Форма такая!» «И в каком ты теперь чине?» «На повышение пошел. Юнгой на каботажнике подрабатываю». «Какой прогресс!» — насмешливо воскликнул Тоха. «Слушай, с нас тут недавно зеркала слетали. Минут на 5, не больше. Не ваша работа?» «Наша!» — кивнул Джим. «Есть тут у нас один затейник, еще и не такое может. А у вас что, индивидуальные зеркала при себе были?» — поразился Юнга. «Последняя разработка». «Почему я не знаю?» — обиделся юноша. Антон неопределенно пожал плечами. «Да мы о ней тоже недавно перед самым заданием узнали. Вот, обкатываем. У нас не только индивидуальные зеркала, у нас кое-что покруче при себе имеется». «Черт знает что!» Джим был явно уязвлен. «Юнга, ты не забыл, зачем мы здесь?» — резко спросил Блад. Ему сейчас было не до дружеских объятий Джима с бывшими коллегами. Впрочем, коллегами ли? «Может, представишь нас своим друзьям? Кто они такие?» «Отряд специального назначения ГБ «Кофе». «Элитное подразделение», — ответил Джим. «Все мои ребята. Я ими 2,5 года командовал». «Пока с начальством не расплевался и не ушел в загул», — хмыкнул Антон. «Что вы здесь делаете?» — обратился к нему Влад. «Вас ждем. Закусь готовим. Теперь, правда, на всех не хватит. Черепашки ваши расстарались. Ребята, может быть, еще с корабля картошки подтащим, пока она там не протухла. Ну, чё за зря добру-то пропадать?» «Это то, что я думаю?» — ахнула Лилиан, с ужасом глядя на сковородку. «Санрианцы?» «Ага». «И вы их едите?» — поморщился Гиви. «А что, картошка как картошка», — пожал плечами Антон. «После беседы с нами уже не брыкается. Их главное правильно приготовить». «Они же разумные!» — позеленела Стесси. «Ага, но вкусные!» — мечтательно протянул Антон. «И главное, сами размножаются. А если еще и упаковываться сами начнут?» «А заодно и чиститься!» — насмешливо протянул Джим. «О!» — радостно завопил Антон. «Если чиститься будут, то мы тут такой бизнес развернем!» «Огорчу я вас до невозможности», — недобро усмехнулся Блад, в упор глядя на приколиста. «Ряд умников как раз эту задачу и решали. Решили на свою голову и доигрались до галактической войны». «Когда?» — опешил Антон. «Ну, сравнительно недавно, 100 000 лет назад. Сонарианцы — продукт генетического эксперимента кучки идиотов, поставивших человеческую расу на грани уничтожения. На этом экскурс в историю закончим. А теперь прошу мне отвечать, Четко, ясно и без фокусов. На пустой треп времени нет. Кто вы такие, я уже знаю. Теперь вопрос. Кто вас сюда послал и зачем? Я так понял, что имею дело с императором Эпсанией, задал встречный вопрос Антон. Да, коротко ответил Блад. Разрешите доложить, вытянулся перед ним Антон. Докладывайте. Подполковник, подсказал Джим. «Бери выше, Джимми, уже полковник», — уголком губ прошептал Антон. «Пока ты пьянствовал, я делал карьеру. Видишь, уже на твое место влез. Как я тебя, лихо подсидел?» «Лихо». «Докладывайте, полковник», — приказал Блад. «Возглавляемая мной группа получила приказ прибыть на данную планету к указанному в полетном задании сроку». «И как же вас не грохнули?» «При выходе из скачка?» — недоверчиво спросил Блад. «Тут на орбите сонарианских кораблей прорва». «Группа оснащена новой спецтехникой, которую приказано осваивать в процессе полета», — бодро отрапортовал Антон. «Из скачка выходили под зеркалами, а сразу после выхода подали условный кодированный сигнал, заранее забитый в бортовой компьютер. Этот сигнал должен был обеспечить безопасный пролет корабля к планете и выход его на круговую орбиту. На выданной нам полетной карте было точно указано место высадки штурмовой группы. Мы должны были высадиться на разведывательном боте с недельным запасом продуктов в данной точке и скрытно обшарить местность с целью обеспечения безопасности вашего прилета. Работали под зеркалами, ожидавшие кого-то или чего-то, сонарианский корабль нащупали сразу. Он, как и мы, тоже был под зеркалами. Мы заблаговременно проникли на него, устроили засаду и стали ждать. Кто отдавал приказ? Блад сверлил глазами юношу, печенками чуя какой-то подвох. На этот вопрос не уполномочен отвечать, озорно стрельнув глазами в Джима, сообщил Антон. «Это самое элитное подразделение», — сердито ответил за него Юнга. «Ему может отдать приказ очень ограниченный круг людей из высшего партийного руководства. А тебе это важно?» «Очень. Тот, кто отдал такой приказ, точно знал, где и когда мы окажемся», — нахмурился Блад. «И мне это не нравится. Что еще вам этот господин приказал?» «Не господин, а товарищ», — поправил его Антон. «Еще этот товарищ приказал нам поступить в ваше распоряжение, так что ждем вашего приказа». «Прибытие Белочки видели?» «Разумеется. Корабль был под зеркалами, но посадку такой громады не заметить трудно. Прибыл где-то час назад на антигравах. Через 2 минуты за периметр зеркал вышел фиолетовый с пленниками. Пленники были без сознания, лежали на носилках с антигравами, которые штурман толкал перед собой. «Вы с Фиолетовым знакомы?» — резко спросил Блад. «Лично нет, но данные на него нам были предоставлены в полном объеме». «Что было дальше?» «Дальше все просто. В отношении бывшего сотрудника ГБ Фиолетового мы имели четкий приказ ограничиться наблюдением. А как только он получит от сонарианцев ЦУ и покинет с пленницей корабль, приступить к зачистке, не допустив убийства профессора. Фиолетовый сам мараться не желал и предоставил это дело своему сообщнику». «Он изначально планировал убить отца Алисы?» — пахнул Блад. «Да. Мы ликвидировали изменника и затолкали 100 000 галактических кредо ему в глотку». Эльфа при этих словах невольно передернулась. «Прошу прощения, мадемуазель», — Антон изобразил легкий поклон принцессе, — «но у нас был четкий приказ разделаться с предателем именно так». 100 000, — пробормотал капитан. «Именно эта сумма зачем-то позарез была нужна профессору».